161. Из пыли и ссора магнит извлечет железные частицы. Так и мысль света, устремленная за светом, извлечет из пространства энергии, родственные ей по сущности. Восприятие пространственных мыслей основано на точном действии законов магнетизма. Провод одиночный и провод пространственный действуют на этом же принципе. Обязательно надо иметь, чтобы получить. Надо уже иметь в себе что-то, что можно устремить и к чему можно притянуть. Формула «имеющему дается», а у неимеющего отнимается, и то, что имеет, основано на действиях этого закона. Потому говорю. Принесите хотя бы малое, чтобы было можно к чему приложить. В данном случае этим приношением будет мысль света, магнитно устремленная кверху, за получением света в количестве еще большем. Сама психотехника процесса точна и определенна, и лишена каких-либо неясностей. Устремленная магнитно и сознательно, мысль света начинает нарастать, как снежный ком. Сознание, подобно освещенному экрану, сосредоточивается на ней и рекордирует притягиваемые частицы мысли, которые, попадая на экран, обретают на нем свою окончательную форму. Это оформление мысленной энергии в форму, доступную сознанию, можно даже наблюдать, замечать при этом, как трепещет и вибрирует энергия, выливаясь в форму законченной речи, как фразы приобретают законченную ясную форму выражения. Когда мысль сосредоточивается на учителе, процесс, соответственно, усиливается и несет на себе печать мысли учителя. Таким путем мысли из высшего мира проникают на землю и становятся достоянием людей. Лучшие и могущие их записывают, и, зная их источник и происхождение, называют их, как это было в древности, голосом божественных сил, сил света, сил высших, голосом Божьим. Когда божественная, то есть высшая мысль владыки, запечатлевается сознанием, вправе назвать принимающей ее мыслью высшей. Древние выбирали слова, понятные и близкие людям того времени. Ныне вещи можно называть своими именами, не боясь умоления, а технику процесса объяснять научно. Не чудо, но действие энергии огненной. Как и во всем, на примерах низшего порядка, легче убедиться наглядно в механике данного явления. Представьте себе пьяницу, бросившего пить, момент ярого искушения. Мысль о вине, допущенная в сознание, начинает действовать. Магнитно растет, привлекая сродные частицы, и, выросшие достаточно, и силу приобретя, всей энергии своей обрушивается на своего породителя, вызывая следствие неотвратимое. Если бы этот процесс запечатлеть на бумаге, последовательно записывая все мысли, картина бы получилась полной и убедительной. Людям хорошо известны явления, аналогичные, жертвами которых они часто становятся. Почему же удивляться тому, что мысль действует по тем же законам магнитного притяжения и в случае контакта с учителем направляется сознательно? Именно надо научиться управлять неуправляемыми доныне энергиями. Мысль вводится в определенное русло или канал, или в изолирующую обмотку провода и действует в нем без вмешательства мыслей сторонних и отвлекающих. Изоляция и охрана провода производится волей направляющей. Все просто, все доступно и все легко. Смотрите, как легко руки пианиста скользят по клавишам. Он даже не думает о том, как держать пальцы, как дать удар. Так же обстоит дело и с процессом рекордирования мыслей, если сознание приобрело достаточный опыт. Бренчать на рояле может каждый. Но затратить годы упорного и настойчивого труда могут лишь те, кто решился, чтобы потом, научившись, можно было играть по способностям своим. Так же и с мыслью незримой, в пространстве существующей. Она существует, но чтобы сделать ее достоянием сознания, ее надо перенести в форму, доступную и понятную для сознания. Ученик мысли учителя своего не только может воспринимать, но и записывать по силе своей, по способностям своим, по утонченности и остроте восприятия. Разные бывают музыканты, разные бывают и приемники. Не все вмещают слово учителя, но кому дано, то есть кто имеет накопление соответствующее, трудами и усилиями жизни предшествовавших сложенной. Но могу сказать, ищущий находит, хотящий получает и устремленный достигает. Надо лишь уметь искать, хотеть и устремляться. И первое условие будет — отвергнись от себя и устремись ко мне. Сознание, заполненное мыслями о себе, канала восприятия не создаст. Так отречение от себя в момент восприятия будет основой процесса. Часто люди ищут обходные тропы, лишь только самость свою сохранить. Но закон не приложен. Душу свою, то есть самость свою потерявшую ее обретет, то есть обретет новое сознание, расширенное и огненное, знающие рычаги закона, может дерзать.